Петр Дамиани, итоги. Послание Петра Дамиани – типичный образчик полемического опуса, не связанного реалиями пространства и времени. Здесь трудно найти указание на дату, кроме, может быть, утверждения, что евреи находятся в изгнании уже более 1000 лет, на место его написания или на конкретные отношения между евреями и христианами, современные автору. Иудаизм и христианство представлены как нечто застывшее, неизменное, и то слово, что о них сказано, справедливо раз и навсегда. Действительно, основные спорные вопросы, разделяющие эти религии, на протяжении веков не слишком изменились. Отсюда некоторый застой в области полемической литературы. В этом жанре книги часто походят друг на друга, их аргументы повторяют аргументы предшествующих трудов. Одни сочинения более интересны, другие менее, одни авторы более образованы, другие менее, но, прочитав несколько произведений, чувствуешь, что уже знаком с жанром в целом, поскольку большинство подобных текстов – не что иное, как вариации одной общей темы. При всем этом следует остерегаться поспешного заключения типа «прочел одну книгу, прочел все». Некоторые из них представляют значительный интерес, так как отражают изменения, происходившие в межконфессиональных отношениях в тот период. Эти труды также указывают и на культурные тенденции, свойственные каждой из религий. Распространенное мнение о полном единообразии христианских полемических сочинений исходит из допущения, будто христианство представляло собой единое целое, мир, в котором царило идейное согласие. Как мы увидим далее, такое допущение ошибочно или, по крайней мере, преувеличено. В самом деле церковные власти пытались стать единственным рупором всего христианства, но полностью так и не преуспели в этом. Кроме того, внутри самой церкви не было полного единства взглядов. В ней существовали различные направления, и различия эти сказывались на отношении к евреям. Какую роль сыграл труд Петра Дамиани для полемической литературы в целом? Давид Флуссер утверждает, что сегодня никто из уважающих себя христиан, кроме самых консервативных кругов в католической церкви, ни в грош не ставит доказательства христианской истины с помощью библейских цитат, поскольку логика таких доказательств крайне слаба. Действительно, в 30-х годах английский пастор Лукин Уильямс написал в своей книге «Взгляд с птичьего полета». Какова же ценность сочинения Петра Дамиани для нас? По правде говоря, она весьма невелика. Если нам нужна кладовая, откуда можно черпать аргументы для сегодняшнего спора с иудаизмом, стихи из источников обладают ценностью только для христиан, и даже для них лишь в той мере, в которой они видят в них другое, мистическое значение. С другой стороны, когда Дамиани указывает на то, что писанная Тора и ее отдельные части заповеди осуществились в Христе, и теперь они воплощаются в глубинном и истинном смысле христианской жизни и христианских таинств, его утверждения не утратили своего значения. Сочинение Петра Дамиани взято здесь в качестве образчика классической христианской полемической литературы именно в силу его схематичности. Подробный обзор этой книги знакомит читателя с центральными темами дискуссии между евреями и христианами. Так как Петр Дамиани ставит перед собой отчетливую дидактическую задачу, он постарался тематически расположить аргументы и приводить доказательства по порядку тем. Порядок этот позволяет выделить темы, которые были предметом дискуссии. В следующей главе обсудим каждую из этих тем в отдельности. Вот эти темы. Первое. Сущность божества, едино ли божество или троично, одна в нем природа или две. Второе. Сущность Торы, то есть соблюдают ли Тору евреи, придерживаясь ее заповедей так, как они в ней сформулированы, или же ее соблюдают именно христиане, отменившие буквальное выполнение заповедей и понявшие их в духовном смысле. Третье. Кто такой Мессия? Царь ли это из плоти и крови, который еще не пришел, но придет в будущем, как утверждают евреи, или божество, которое, как утверждают христиане, уже явилось, то есть Иисус? Четвертое. Какой урок можно извлечь из еврейской истории? Почему евреи были изгнаны из своей страны и теперь живут в рабстве и унижении? По мнению христиан, продолжительное изгнание евреев доказывает истинность христианства.